Помещение, в которое меня привела компания Фёдора Ильича, напоминало летнюю столовую какого-нибудь заштатного дома отдыха или пионерлагеря. Тот же низкий облупленный потолок с подслеповатыми плафонами, те же голые колченогие столы с салфетницами без салфеток. Поразила только неправдоподобная обширность помещения. Ряды столов уходили вдаль и вширь и терялись в бесконечности. Никаких стен, никаких подпорок для потолка. Войдя, мы взяли по подносу с обгрызенными краями и встали к раздаче. За истертым металлическим парапетом, неторопливо, с достоинством, работали толстенькие, но не улыбчивые поварихи. Это были первые женщины, которых я видел в потустороннем, или теперь в посюстороннем, мире. Меню столовой состояло из одного единственного комплексного обеда, но у каждого подошедшего раздатчицы неласково спрашивали. «Те чё?» «Щец да погуще», — сказал стоявший передо мной паренек. «Ага, сейчас», — отрезала повариха таким тоном, будто он попросил устрицы в вине. Тем не менее, она налила полную тарелку щей, раздраженно сунула ее пареньку и повернулась ко мне. «Тебе чего?» «Ну и мне», — осторожно сказал я. «Аналогично». «Ага, сейчас», — гаркнула тетка и, зачерпнув из котла, налила мне такую же тарелку щей. У следующего котла меня опять спросили, чего надо. «Это у вас каша? Тогда каши?» «Ага, сейчас!» Я поставил тарелку с кашей на поднос и отправился за компотом. «Как-то все это слишком знакомо», — шепнул я стоявшему за мной Федору Ильичу. «По-нашему как-то уж очень по-русски, но ведь ад он, как я понимаю, для всех». «Так иностранцы его именно таким и представляют», — пояснил толстяк. «А чертям неохота новое изобретать. Зачем, когда есть живой пример? И люд служил и имеется. Вот и пользуются. И потом, это ж еще не самый ад, а так, хозблок». Компания Федора Ильича, как видно, не любила разлучаться нигде. Сдвинув вместе несколько столов, все общество принялось шумно усаживаться, расставлять тарелки и незаметно передавать друг другу под столом какую-то склянку. «Щи да каша – пища наша», – философски заметил Федор Ильич, разгружая свой поднос. Прежде всего он, как и остальные, отодвинул от себя и щи, и кашу, взялся за компот и отхлебнул полстакана. «Ну, чего ждешь?» Я было потянулся за ложкой, но Федор Ильич покачал головой. «Тару, тару готовь!» Я понял и послушно отхлебнул полкомпота. Федор Ильич забрал у меня стакан, на секунду отвернулся к другому соседу, оба склонились мимо стола, послышалось короткое бульканье. «Выпей-ка за знакомство!» Стакан возвратился ко мне снова полным, но побледневшим. «Ну, братцы, с легким паром!» — сказал Федор Ильич, обращаясь ко всей компании. «С легким паром!» — загомонили все, при этом почему-то вздыхая. «Не чокаемся мы!» — знакомым дребезжащим голосом предупредил меня сосед слева, по виду дичок сельской церкви. «А почему?» — спросил я, опуская стакан. «Так ведь не чокаются за покойников», — пояснил он. Сильно отдающая техническим спиртом жидкость содрогнула, булыжником прокатилась по горлу и, упав в самую душу, разлилась огнем. Впрочем, это быстро прошло. Зато сразу пробудился волчий аппетит. Немудреные тепленькие щи и гречневая каша с бледно-серым подливом казались теперь вполне приличным закусоном. Все принялись работать ложками. Только Федор Ильич, как истинный гурман, еще позволил себе поворчать. «Разве это щи? Вот бывало на Пасху зайдешь к тестову, закажешь ракового супу, да селянки из почек с растягаями, а то кулебяку на 12 слоев с налими и печенкой, да с костяными мозгами в черном масле, да тертым балаком, да... Эх! Ботвинни бы хорошо после баньки», — заметил дьячок, охотно включаясь в гастрономический разговор. «Так это у вас баня была?» — я, наконец, решился задать измучивший меня вопрос.